Глава 13. Венгрия, район озера Балатон, февраль-март 1945 года. К дежурившему возле развилки посту смена подоспела вовремя. Пока капитан информировал прибывшего с командой бойцов поручика о недавнем инциденте, под офицеру Захари обработали и перевязали рану. Она оказалась не опасной, пуля повредила мягкие ткани плеча, не задев кость. Крови он потерял немного, чувствовал себя нормально и страстно желал найти проклятого водителя, убившего двух его товарищей. Тела погибших погрузили в кузов машины и отправили в расположение батальона, после чего грузовик должен был вернуться на пост. А капитан Захарий и еще два свободных бойца отправились вдоль пустынной дороги в том направлении, куда умчался злосчастный легковой автомобиль. Прошлой ночью берега Балатона прихватил легкий морозец. С рассветом потеплело, а поднимавшееся все выше солнце и вовсе растопило иней и стало припекать. Шли долго, всматриваясь в размокшую обочину, в траву, в прошлогодние листья. Проехать здесь, не оставив следов, не получилось бы даже у велосипедиста. Но покуда съехать с дороги было невозможно, по левую сторону торчали бетонные столбики, за ними зиял невысокий обрыв, а дальше в темно-озерной воде покачивались серо-зеленые пятна льда. Справа почти вплотную к асфальту подступал густой лес. Протопали больше 2 километров. «Проклять да синий годнику!» — едва слышно ругался Захарий, понося убийцу молодого Христа. «Той просто из каши да повяра на документы тети. А ты го уби, бясно куча!» Наконец шагавший впереди капитан заметил впереди нырнувший в лес проселок. Подошли ближе. «Следы!» — указал он на свежие отпечатки автомобильных колес. «Похоже, это он». Бойцы на всякий случай сняли с плеч винтовки, поправили поясные ремни с кирзовыми подсумками для патронов. Офицер вынул из кобуры пистолет и скомандовал: «Внимательно смотреть по сторонам. За мной!» Листву деревья сбросили в конце ноября, но из-за отсутствия снега, из-за высоты стволов, а также из-за плотного кустарника, лес все равно казался темным, пугающе мрачным. Старая пожухлая листва лежала повсюду. Там, где ее было много, следы колес пропадали, однако потерять их полностью капитан болгарской армии не боялся. Автомобиль ехал, не разбирая дороги, задевая колечи мелкие деревца, подминая кусты. Не заметить последствия его грубого вторжения в нетронутую природу было трудно. Метров через 500 офицер остановился и вскинул руку. Следы автомобиля вильнули и оборвались у кустарника, за которым что-то темнело. Развернувшись в цепь, бойцы осторожно двинулись вперед. Высокий Захарий первым увидел поверх кустарника матерчатую крышу автомобиля и просигналил офицеру. Двое обошли кусты с одной стороны, двое с другой. Держа наготове оружие, приблизились. Машина остановилась, врезавшись бампером в толстое дерево. Об этом свидетельствовали и мелкие сухие ветви, в изобилии покрывшие крышу, капот, передние крылья. Задние колеса автомобиля увязли в грязной слипшейся листве, левая дверца машины была распахнута. В кабине пусто. Впервые сознание мужчины прояснилось, когда его со всего маху бросили на что-то твердое. До того момента он находился далеко и лишь изредка приближался к той прозрачной стене, из-за которой доносились равномерный шелест листвы, собачий лай, низкий грудной голос, тяжелые шаги. Порой он ощущал рывки, острую боль в спине, пояснице и волочившихся по земле ногах. Звуки и ощущения перемешивались с тягучей пеленой, срезавшим глаза ярким светом, собственными стонами. Грохнувшись на твердой спиной и затылком, мужчина вскрикнул и открыл глаза. Вокруг было темно. Рядом спиной к нему, сгорбившись и бессильно опустив руки, сидел незнакомый старик. Поверх его одежды был накинут сюр, на седой голове плотно сидела старая войлочная шляпа, завернутыми кверху полями. Старик тяжело дышал, в груди его клокотало и хрипело. «Где я?» — прошептал мужчина. Старик не шелохнулся и не ответил. «Чертовщина! Верно мерещится. Куда я попал? Ничего не понимаю». Старик понемногу отдышался, пошевелил рукой, дернул плечом, затем снял с головы шляпу и сел в полоборота. «Ты кто?» — спросил на немецком языке мужчина. «Можешь называть меня Иштван?» — ответил тот на венгерском. «Что со мной произошло?» «А я почем знаю. Охотился я. С ружьишком бродил по округе. наткнулся на легковую машину под могучим деревом. В машине нашел тебя на переднем сиденье, в крови и без сознания. Вот и вся история». Мужчина хотел задать еще несколько вопросов, да старик поднялся и решительно приказал. «Молчи и не трать зря силы. В твоем положении не до пустой болтовни. Сейчас схожу в дом, переоденусь, подберу необходимые медикаменты и займусь твоими ранами». «Я же говорил, что попал в него», — пробасил Захария, удовлетворенно показывая на залитые кровью переднее сиденье. Впрочем, крови хватало везде. Пятна были и под сиденьем, и на рулевом колесе, и на красивой приборной панели. Ею была перепачкана даже листва под распахнутой водительской дверцей. «Куда же он тогда подевался?» — с ехицей спросил капитан. «А бес его знает. Может, уполз куда? Сейчас поищем», — весело сказал подофицер и предложил. «Вы пока машину осмотрите, а мы вокруг обойдем». Искали долго, никого. Трижды натыкались на потревоженную листву, но таких развороченных до голой земли местечек в лесу попадалось много. Так дикие кабаны и олени в изобилии встречавшиеся в лесах Венгрии искали себе пропитание. Отошли подальше, сделали второй круг, и опять пусто. Ничего не дал и третий круг, радиус которого от застывшего автомобиля составил 400 метров. Время подходило к полудню, капитан сидел справа на переднем сиденье Хорьха и рассматривал развернутую на коленках карту. «Я так и понял, что вы никого не нашли», — тихо сказал он. «Думаю, бандит потерял много крови, но еще мог передвигаться. Направился он, скорее всего, в ближайший город Веспром». Захарий мало смыслил в топографических картах и согласно кивнул. «Должно быть, так и есть. Но Веспром пока занят немцами, и мы, между прочим, находимся недалеко от их позиций». Капитан со значением поглядел на Захария и выбрался из кабины. «Я смотрел машину», — показал он на приоткрытый моторный капот. «Своим ходом она из леса не выберется. Поврежден радиатор и бензопровод. Поступим так. Ты с бойцом Гешевым останешься здесь сторожить автомобиль. Мы с Крайновым поедем на пост и вернемся сюда с грузовиком». «Зачем, капитан?» — не понял подофицер. «Приказ был сверху — собирать всю брошенную технику и отправлять на ближайшие железнодорожные станции». Сидевшему за рулем Хорьха мужчине здорово повезло, потому что старый венгр Иштван Гера оказался земским врачом. Он был едва ли не единственным практикующим медиком на довольно большом участке от северо-восточной оконечности озера Балатон до южной окраины города Веспром. Иштван был старый, сед, без единого темного волоса на голове. Лишнего веса не имел, а сознание оставалось столь же светлым, как и волосы, потому что выкуривал он только одну сигару по субботам, и под нее же выпивал две рюмки паленки. До начала Второй мировой войны специалистов с медицинским образованием в этих краях проживало достаточно. Каждый маломальский приличный населенный пункт имел своего доктора, фельдшера или акушера. Война привнесла хаос и навела свои порядки. Молодых медиков мобилизовали в венгерскую армию, кто-то уехал, другие завершили практику. Иштван остался на своем посту по двум причинам. Во-первых, он не имел накопления и жить было попросту не на что. Во-вторых, кроме него помогать больным стало некому. Проживал он в собственном доме, построенном на выкупленном 30 лет назад лесном участке. Участок находился на отшибе, в полукилометре от крайней улицы маленького городка Фельшоорш. Иштван любил иногда поохотиться на птицу, но больше всего ценил тишину и покой. В глухом лесу этого добра было с избытком и птиц, и тишины, и покоя. Порой ему казалось, будто он остался на планете в полном одиночестве, будто в Европе нет никакой войны с грохочущей и стреляющей техникой, нет политики с постоянными спорами и конфликтами, нет ничего и никого, кроме двух породистых собак, обожавших своего хозяина. Проезжая дорога от берега озера до Веспрома пробивала лес довольно далеко. Луга, пастбища и посевные поля раскинулись еще дальше. Лишь пару раз в неделю он позволял себе включать радио. Четверть часа он слушал новости, потом полчаса наслаждался классической музыкой. Из городка Фельшоорш до имения петляла тропинка, по которой в строго определенное время к доктору шли пациенты. В другое строго определенное время он сам ходил этой тропкой в городок, чтобы проведать и осмотреть тяжело больных. Раз в неделю его навещала пожилая женщина по имени Дора. Она приносила с рынка продукты, стирала белье, прибиралась в доме, готовила Иштван самостоятельно. Утром этого дня он накинул поверх теплой одежды шерстяной сюр, водрузил на голову видавшую виды войлочную шляпу с завернутыми кверху полями, повесил на плечо охотничье ружьишко, кликнул собак и отправился побродить вокруг своего небольшого имения. По весне птица активно размножалась, с охотой требовалось повременить. А в феврале еще можно было без вреда поднять фазана. Старый Иштван намеревался обойти ближайший к участку кустарник. Вдруг собачки кого потревожат. Впрочем, если охота не задастся, он горевать не станет. Ему нравилось просто и безо всякой цели побродить по хорошо знакомому лесу, подышать чистым воздухом, поглядеть на довольных питомцев, носившихся между кустов и деревьев. Фазана поднять не получилось. Задумавшись, доктор, отойдя от имения на километр, а то и дальше, так и не снял с плеча свое ружье. Внезапно он остановился, подняв голову, прислушался. Бегавшие неподалеку собаки исчезли, а теперь призывно залаяли далеко по левую руку. Повернув на лай, он ускорил шаг и на всякий случай приготовил оружие. Собаку он нашел у обширного кустарника. Что за леший? Уж если и подняли фазана, так он давно был таков. Чего ж брехать-то попусту? Не прекращая лаять, собаки бегали вокруг зарослей и всем своим видом давали понять, что нашли нечто необычное. Иштван был озадачен и даже слегка напуган. Никогда доселе его питомцы так себя не вели. Он сделал несколько шагов, обходя кусты. Сначала обозначились следы автомобильных колес и смятые ветки, затем взгляд нащупал блестевший бампер легковой машины, красно-желтые задние фонари на изогнутых кронштейнах, гофрированную крышку багажника и черный матерчатый тент крыши. Это был Хорьх 830. Иштван Гера не разбирался в автомобилях, но регулярно слушал радио и столь же регулярно беседовал со своими пациентами. А потому знал, что среди высших чинов Третьего Рейха Хорьх пользовался особенной популярностью. Какая именно марка Хорьха, он подзабыл, но этот тоже был красив и статен. Правда, в корпусе виднелось много пулевых отверстий, стекла и фары были разбиты, крылья и бампер пострадали от ударов. Перешагнув поломанный и примятый куст, доктор подошел к автомобилю и только теперь заметил лежавшего на переднем сиденье человека. Приоткрыв тяжелую дверцу, он окликнул незнакомца. Тот не ответил и даже не шевельнулся. По бледности рук и лица Иштван понял, что человек ранен и потерял много крови. Цыкнув на лаявших собак, он положил ружье на крышу машины и принялся вытаскивать незнакомца. Наскоро осмотрев раны и остановив кровотечение, доктор соорудил из своего плотного сюра подстилку, уложил на нее раненого и, ухватившись за полу, потащил к дому. Это была самая тяжелая и изнурительная работа, которой Иштвану довелось заниматься за последние лет 20. Тщательно выбирая дорогу, он обходил лесные приямки, взгорки, вздыбленные земле корневища. И, отвлекая себя, осилился припомнить, когда же он так уставал. Чем ближе доктор подходил к своему участку, тем чаще приходилось останавливаться для отдыха. Наконец он толкнул заднюю калитку и втащил бездвижное тело на территорию имения. Он не знал, кто этот человек, не знал, от кого он удирал на машине и кто стрелял ему вслед. Поэтому размещать его в своем доме доктор Гера не решился. А вдруг раненого будут искать? Время на дворе было непростое, ситуация в Венгрии, судя по новостям, балансировал на краю пропасти. Иштван приволок незнакомца к небольшому сараю, построенному в глубине участка за платаном и миндальными деревьями. Когда-то в этом сарае была обустроена скромная мастерская для работы по дереву. Верстак, инструменты, струбцина, заготовки. Мастерская давно пустовала, хотя часть инструментов все еще висела над пылившимся верстаком. На него, поднатужившись, Гера и уложил мужчину, предварительно подстелив имевшееся в сарае тряпье. Ждать тягач пришлось более часа, пока он отвез на позиции батальона тела двух убитых солдат, пока разгрузился и вернулся к посту, пока капитан указал путь до лесной чащи. В это время Захарий и второй боец вели себя тихо, помня о том, что сказал перед уходом капитан. «Веспром пока занят немцами, и мы, между прочим, находимся недалеко от их позиций. Встречаться с неприятелями, имея при себе две винтовки и по 35 патронов, не хотелось. От нечего делать, Захария облазил всю машину. Изучил кабину, заглянул под капот, под крышку багажника и даже под низкое днище. Не обнаружив ничего интересного, он уселся на мягкую листву, смастерил самокрутку из домашнего табачка, закурил. Боец Гешев едва умел читать и все это время корпел над полученным из родной деревни письмом. Он то повторял с трудом прочитанное, то улыбался, то хмурил лоб над узкой переносицей. Наконец, со стороны дороги послышался натяжный гул мотора. «Едут!» Захарий поднялся и пошел навстречу. Они встретили грузовик в сотне шагов от застывшего под могучим деревом Хориха. Указывая путь, сопроводили его до поломанных кустов. Капитан выскочил из кабины, держа в руках крепкий трос. Грузовик в несколько приемов развернулся, поставил край кузова и толстый крюк под ним. Хорьх зацепили тросом. Капитан уселся за руль легковушки, сцепка медленно двинулась в сторону дороги. Вскоре они выбрались из объятий цепкого кустарника. Освободив Хорьх от троса, вручную развернули его на 180 градусов, снова подцепили к тягачу и потихоньку тронулись дальше. Иштван вернулся в сарай во всем чистом, без головного убора, с медицинским саквояжем в одной руке и стопкой чистых простыней в другой. Сняв с себя старую охотничью одежду, он словно помолодел и стал выше ростом. Раненый лежал в забытии, иногда он подергивал конечностями, словно продолжал управлять Хорьхом, шевелил губами и издавал непонятные звуки. Но в сознание больше не приходило и глаз не открывал. «Плохо дело», — поморщился доктор. Сарай не был приспособлен под больничную палату. Пришлось засучить рукава и немного поработать. Через полчаса в углу бывшей столярной мастерской гудела печка, на ней стояла чугунная посудина, закипавшая водой. Пол был подметен, помещение проветрено и нагрето. На верстаке под раненым белела свежая простыня. Рядом на приспособленном под стол ящике лежала стерильная салфетка. Поверх нее блестели медицинской сталью хирургические инструменты. Сам незнакомец, совершенно раздетый, обработанный спиртовым раствором, лежал на животе. На спине его под правой лопаткой зияло красными припухшими краями пулевое отверстие. Иштван поправил принесенные из дома керосиновые лампы, натянул на руки резиновые перчатки, вооружился скальпелем и склонился над пациентом. «Ну, с Богом!» Тащить неисправный автомобиль до расположения батальона пришлось долго. Грузовик тужился, раздвигая узким носом высокие кусты. Ведомый капитаном Хорьх вилял и норовил пойти юзом на скользкой листве. Но, повинуясь рывкам длинного и крепкого троса, выравнивался и послушно следовал за тягачом. Захарий сидел рядом с капитаном, вцепившись обеими руками в ручку на передней панели. Он впервые в жизни ехал на легковом автомобиле, и временами ему действительно становилось страшно. Уж слишком низко у него была посадка, того и гляди, зацепишь задницей за надвигавшуюся спереди кочку. Хорьх здорово пострадал от пули и от удара о могучее дерево. Перед отправкой капитан предупредил водителя грузовика, чтобы тот не гнал и поглядывал в зеркало заднего вида. И он оказался прав. Левое переднее колесо легкового автомобиля при движении моталось из стороны в сторону, того и глядя оторвется. Правое катилось ровнее, но задевало загнутое внутрь крыло, отчего рождался однообразный хрюкающий звук. Помимо этого в кабине стоял сильный запах бензина, так как под капотом рядом с мотором перебило бензопровод. Они кое-как выбрались из леса, вывернули жидкие обочины на асфальт. Оставляя за собой жирные грязные полосы, поехали в сторону поста. У сломанного шлагбаума на пару минут притормозили, чтобы забрать уставших и сонных бойцов сменившегося караула. Те, злобно и недоверчиво посматривая на Хорьха, залезли в кузов грузовика и поехали. Прибыв в батальон, капитан тотчас же побежал докладывать полковому командиру о происшествии на посту и причинах задержки. Подполковник Владков угрюмо выслушал доклад, задал несколько уточняющих вопросов и приказал похоронить погибших с почестями. «Что делать с Хорьхом?» — спросил капитан. «Отбуксируйте из-за здания школы, пусть стоит там». «А как же приказ об отправке собранной техники поближе к железной дороге?» «Где я тебе возьму железную дорогу?» — недовольно буркнул подполковник. — Нет поблизости ни дороги, ни станции. Вот возьмем совместно с югославскими и русскими войсками город Веспорн, тогда и поговорим. — Большой город? — Приличный, как наш Казанлык. Там и вокзал, и товарные станции, и несколько заводов в промышленной зоне. И почта, и даже аэродром поблизости. Уже днем на палатках, где кротали длинные зимние ночи, молодой Христа и фельдфебель, появились поминальные листы. Приколотые, сообразно традиции, листочки с именем, фамилией, возрастом и местом гибели бойцов. Фотографий, конечно, не было, зато имелось написанное от руки четверостишие в память умерших товарищей. В церковь при ближайшем селении не пошли, виделась она чуждой, со странным крестом на высокой угловатой колокольне, какой-то неспасительной для православной души. Похороны назначили на завтра, по болгарским традициям хоронили быстро, без проволочек, в теплом климате по-другому нельзя. К вечеру запалили многочисленные костры, расселись вокруг, невесть откуда появились глиняные бутылки с красным вином и ракией. Бойцы поминали добрым словом погибших, пили и пели, будь навек благословенны те, кто долг исполнил свой. В столярной мастерской, как и в доме, было тихо, разве что иногда высоко в небе пролетали военные самолеты. Маршрут у них всегда был один и тот же, на восток и обратно. Иштван давно привык к далекому гулу и воспринимал его как естественный природный фон, как завывание ветра, шелест листвы или птичий гвалт. Работать в мастерской ему не понравилось. За многолетнюю практику он привык проводить хирургические операции в несколько иных условиях. На первом этаже дома, сразу за небольшой прихожей, были оборудованы три кабинета – смотровой, хирургический и рабочий. В первом он принимал пациентов, во второй приглашал тех, кому требовалась хирургическая помощь. В третьем проводил большую часть дня, читал медицинские журналы, делал записи, собственноручно составлял и смешивал некоторые снадобья и готовился к предстоящим операциям. Помещения обустраивались по строгим медицинским нормам и правилам. Комфортная температура, вентиляция, освещение, вода и канализация, простота уборки. Все необходимое всегда под рукой, инструменты, препараты и перевязочный материал. Столярная мастерская имела другое предназначение, поэтому и сердиться было не на кого. Тем более, что с первой раной долго возиться не пришлось. Пуля, застрявшая у незнакомца в спине, потеряла большую часть энергии, пробив металлическую крышку автомобильного багажника и толстые спинки двух сидений, заднего и переднего. Запустив внутрь раны специальные тонкие щипцы, доктор нащупал пулю на глубине 5 сантиметров. Она застряла между ребер под правой лопаткой. Опасности для жизни незнакомца рана не представляла. Вынув пулю, Иштван повторно обработал отверстие и зашил его. Зато вторая рана ему не понравилась. Тщательно осматривая ее, он мрачнел с каждой минутой. Затем сходил в дом, принес пузырек дорогого и очень редкого лекарства, к помощи которого прибегал в крайних случаях. Тщательно обработав вторую рану, доктор принялся вычищать ее, выскабливая ненужную больше плоть, ту, что не приживется и никогда не восстановится. Закончив, наложил мазь собственного приготовления, плотно забинтовал ногу и снова отправился в дом, чтобы приготовить жидкую кашу на мясном бульоне и сладкий чай. Следовало дождаться, когда к незнакомцу вернется сознание, и потом накормить его. Селенок и крови у того изрядно поубавилось. «Видно, ночевать мне придется в мастерской», — вздохнул Иштван. «А вот так похотился».